понять одним умом нам невозможно, не для умов, а для сердец. Великий Бог оставил небо, о, милый друг, пойми же, наконец, не для умов. Вопроса много задавал, вступая в прение. Бесполезны были с Христом в общении. Он громче всех кричал: распни в ожесточении. Не для умов, а для сердец. Великий Бог поставил небо, о, милый друг, пойми же, наконец, не для ума, а для сердцем Господа поймет, найдет спасение. Не для ума, а для сердец. Великий Бог оставил небо, о, милый друг, пойми же, наконец, для ума, а для сердца. Не для ума, а для сердца. Мой венец в небе. Через пшеничное поле по узкой тропинке шел невысокий широкоплечий мужчина. Загорелые, натруженные руки держали на плече топор. Мужчина то поднимал глаза вверх, любуясь бескрайним простором, то каким-то теплым взглядом рассматривал окрестность. Ему казалось, что и голубое небо, и золотое солнце, и желтоглазые ромашки с васильками, и отдаленные сопки, покрытые синеватым лесом, все улыбается и поет. Он любил землю и умел замечать ее красоту. Но, несмотря на это, в его песне, которую он негромко напевал, звучала тоска по иной стране. «Мой дом на небе, за облаками, где жизни новой уж нет конца». Трофим Семенович, потомственный христианин, его многочисленная родня, нашла путь спасения и уже много лет служит Господу. Трофим Семенович родился и вырос в селе, где была большая община. Здесь он нес ответственность за церковное пение. Трофим Семенович растил 7 сыновей и 3 дочери. То ли от чистого воздуха, то ли от простой деревенской пищи, все они отличались крепким здоровьем. У многодетного отца немало забот. С утра до вечера он трудился в колхозной строительной бригаде, зарабатывая на хлеб и одежду. Трофим Семенович обладал сообразительностью и сноровкой, и благодаря за это Бога радостно трудился, хотя труд его был нелегким. В колхозе его ценили как порядочного человека и хорошего мастера. Одно только не нравилось безбожным людям. Трофим Семенович был богобоязненным христианином и ревностным служителем Божьим. Трофим Семенович беспокоился не только о том, во что одеть и чем накормить детей, но и как привести их к Богу. Вместе со своей женой, не жалея времени и сил, он читал детям Библию и объяснял, как можно угодить Богу, как научиться служить великому Создателю. Родители очень хотели, чтобы дети ясно понимали, что жизнь правильно прожить можно только с Иисусом Христом в сердце, что идти нужно только за Ним и доверять полностью только Ему. Об этом в семье много беседовали, молились, много пели. В их семье любили петь. Был у Трофима Семеновича сын Корней. Черноволосый, коренастый крепыш, по своей горячности очень похожий на отца и требующий его особенного внимания. Короткие черные брови Корнея в минуты удивления или радости как-то смешно поднимались треугольником над такими же черными круглыми глазами. Полукруглый подбородок разделяла неглубокая ямочка. Широкая улыбка делала смуглое лицо веселым и добродушным. Однако как она менялась в гневе! Взъерошенный Корней походил на рассерженного скворца и своим зорким взглядом, казалось, проникал в душу. Корней рос 4-м ребенком в семье и особенно дружил с меньшим братом Васей. Как они подружились, неизвестно, но все привыкли видеть их вместе. Если мама заставляла Корнея полоть, убирать в сарае или пасти коров, то Вася обязательно был рядом. Вася был младше Корнея на 2 года и по характеру покладистее. Можно сказать, что этот мальчик не приносил особых переживаний семье. Вася любил Корнея и был преданным другом. И одно только было у него плохо, как думал Корней. Уж слишком он был послушен родителям из страха наказания. Корней был пытливым мальчиком и, как только научился читать, заинтересовался Библией. Это была редкая книга в то время. Но папе с мамой она досталась по наследству. Корней очень любил листать ее пожелтевшие страницы и читать подчеркнутые места. Трофим Семенович заметил тяготение Корнея к Священному Писанию и долго молился, чтобы Господь послал ему Евангелие. Однажды вечером перед молитвой, читая 118-й псалом, Трофим Семенович остановился на 105-м стихе. «Слово Твое – светильник ноги моей и свет стези моей». «Вы обратили внимание, с чем псалмопевец сравнивает Слово Божье?» – спросил он. «Со светом и со светильником», – ответили старшие дети. «А зачем нужен свет для ног? Ведь свет видят глаза». «Когда светло, тогда видно, куда ногу поставить, как идти», – заметила мама. «Да, без света невозможно увидеть ни дорогу, ни окружающую обстановку. Слово Божье сравнивается со светом, потому что учит свято жить и бережет от всяких хитрых и лукавых путей. Оно может освещать и наш путь жизни, если мы будем пользоваться им». Трофим Семенович немного помолчал и добавил. «Мы все нуждаемся в мудрости и в знании, а научить правильно мыслить и правильно поступать может только Слово Божье. Мне хочется, чтобы вы старались больше читать эту святую книгу и покоряться ей». Трофим Семенович положил Библию на стол и, сняв очки, полез во внутренний карман пиджака. «Сегодня мы с мамой решили подарить Корнею Евангелие», — сказал он, достав из кармана маленькую книжечку. Дети удивленно переглянулись. Этим сокровищем еще не обладали даже старшие. «Это подарок ко дню рождения», — заметил отец. «Правда, с большим опозданием, день рождения уже прошел, но тогда у нас еще не было этой книги». «Сынок, все, что здесь написано, правда. Читай эту книгу и храни ее в своем сердце. и она осветит тебе тропинку, по которой можно попасть на небо». Это было так неожиданно для всех, и тем более для Корнея, что он растерялся и замер. «Бери же!» — ласково подтолкнула его мама. Взяв из рук отца подарок, Корней тут же раскрыл книжку и прочитал на первой страничке «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа». «Это теперь моя книга, моя. Я всегда буду читать ее и не расстанусь никогда, даже в школу буду брать», — думал Корней, прижимая Евангелие к сильно бьющемуся сердцу. Голос отца вывел Корнея из раздумий. Евангелие – это очень ценный подарок. И не только потому, что эти книги не печатают в нашей стране. Это слово живого Бога, дети. И этим словом нужно дорожить. Евангелие надо не только читать, но и хранить. Вы знаете, как можно сохранить его? Да, дети знали, что Библию надо особенно беречь. И если случится, например, пожар или обыск, то в первую очередь надо спасать Библию. Еще нужно учить стихи наизусть, каждый день читать, внимательно слушать проповеди в собрании. Обо всем этом дети рассказали отцу. «Правильно, но это еще не все», — выслушав их, сказал отец. «Мы часто сталкиваемся с вопросом, как сохранить то или другое, и для этого есть свои секреты. Например, муку надо хранить в сухом месте, а мясо в холодном. Лекарства хранят в основном в темном прохладном месте. Есть вещи, которые хранятся только в закрытых сосудах, а некоторые только в открытых. А вот для хранения Слова Божьего нужно чистое, незапятнанное грехом сердце. Если оно привязано ко греху, то даже заучивание стихов из Евангелия наизусть не принесет пользы. Слово Божье там не сохранится». Когда все дети подержали в руках новенькое Евангелие, мама предложила гимн, и они громко запели. «В слове своем Христос учит меня, чтобы я знал, как Он любит меня. В книге святой много вижу чудес, но всех отраднее это мне весть». Дети любили петь. Глядя на их восторженные лица, Трофим Семенович очень хотел, чтобы все они до конца своей жизни воспевали Господа. Он и сам сильно любил пение, и потому вдохновенно сказал: «Петь во славу Господа – это наша привилегия, дети, это великая честь. Вы никогда не упускайте возможности прославлять Господа пением. На небе мы тоже будем петь, там спасенные будут играть на арфах и гуслях. Чтобы попасть в небесный хор, надо на земле научиться прославлять Бога». У Васи заблестели глаза. Он представил себе огромный хор на все небо. И он, Вася, тоже поет в этом хоре. Правда, он мало еще знает песен, а некоторые не очень хорошо выучил. «В небе спевок не будет», — продолжал Трофим Семенович. «Спевки проходят на земле. А в небесном хоре будут петь те, кто здесь научился петь хвалу Господу. Поэтому, дети, никогда не стыдитесь петь во славу Божью». Немного помолчав, он спросил: «Кто из вас хотел бы помогать бабушкам, когда они поют перед началом собрания?» Никто не осмелился отозваться. Трофим Семенович обвел всех внимательным взглядом. Вот сидит перед ним Василек. Сложив ладошки вместе и зажав их между коленками, он восторженно смотрит на отца. Вытянутая шея и сияющие глаза говорят о его внимательности. Рядом с ним Корней. Он прижимает к себе Новый Завет и мечтательно смотрит мимо отца на картину, где на фоне голубого неба написаны слова «Наше жительство на небесах». Отец улыбнулся и сказал: «Наверное, Корней с Васей хотят». Он попал в цель. «Конечно!» — заерзали мальчики. В их церкви был добрый обычай — много петь. Задолго до собрания в молитвенный дом приходили те, кто далеко живет, кто не любит опаздывать, и вместе пели. Разбирали непонятные места из Библии. В основном это были пожилые люди. Трофим Семенович хотел, чтобы его дети приобщались к служению и тоже пели. С тех пор так и повелось. Пока родители собирали младших, Корней с Васей отправлялись в дом молитвы. Пели они охотно, и христиане радовались их усердию, молясь Богу, чтобы Он вырастил этих мальчиков служителями церкви. Thank you. Однажды поздней осенью отец взял с собой Корнея и Васю в лес резать прутья для веников. Шли пешком. Холодный ветер кружил и вздымал сухие листья. Тяжелые темные тучи, цепляясь за верхушки отдаленных сопок, разрывались на темные клочки. Отец всю дорогу рассказывал ребятам про темный угол. Темным углом называлось одно место в молитвенном доме. При входе в зал с правой стороны стояла небольшая перегородка, у которой всегда сидел предверник, почтенный старец. Его служением было встречать гостей и рассаживать их в зале. За этой перегородкой потолок опускался очень низко, и там всегда стоял полумрак. Этот темный угол, словно магнит, тянул к себе тех, кто хотел скрыться от глаз взрослых. Самовольные, непослушные ребята старались пробраться туда при малейшей возможности. Лет 10 назад у нас была группа мальчиков, которые всегда прятались в этот темный угол, рассказывал отец. Их сейчас в церкви нет, они ушли в мир. Голос отца звучал печально. Во время проповеди они всегда баловались, и доброе семя Слова Божьего не попадало в их сердце. Им некогда было слушать, они занимались пустыми разговорами. А когда эти мальчики повзрослели, они стали усердно служить дьяволу и пить грех, словно холодную воду. Корней и Вася молча шли рядом. Они знали тайны темного угла, и у них не было ни вопросов, ни возражений. «Запомните тех, кто сегодня садится в тот угол», — продолжал отец. «Я не хочу, чтобы они ушли из церкви, но маловероятно, что они станут хорошими людьми. Никогда не садитесь там. Проходите в центр зала, чтобы я хорошо видел вас, а вы меня. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали проповеди и не отвлекались на пустые развлечения». Ветер не напрасно кружил над землей. Постепенно тучи рассеялись, и холодное осеннее солнце осветило лесную опушку. Работа спорилась в сильных, умелых руках Трофима Семеновича. Корней с Васей старались не отставать от отца, и вскоре, взвалив на плечи по огромной вязанке прутьев, они знакомой дорогой пошли домой. Корней не расставался с Новым Заветом, даже в школе. Скоро слух о том, что Корней читает Евангелие, дошел до преподавателей. Классная руководительница, узнав, что он и другим детям показывает эту книгу, решила опозорить Корнея при всех. «В этой книге сплошные выдумки», — возмущенно выкрикнула она. «Ты с ума сойдешь, если будешь ее читать. Лучше сказки читай, они хоть чему-то доброму научат», — забил себе голову какими-то небылицами. «Нет», — протянул Корней, — «папа говорит, что там вся правда написана». «Твой папа сущий фанатик», — неистово закричала учительница. «Он тебе затуманил мозги, а ты слушаешь его. Теперь понятно, почему ты стал хуже учиться. Запомни, Библия — это книга для отсталых людей». Ученики хихикали, поглядывая на Корнея, а учительница, чувствуя, что не в силах переубедить своего подопечного, замолчала. Корней не согласился с учительницей и читать Евангелие не перестал. После этого разговора у него все меньше и меньше стало пятерок и четверок. Правда, двойки учительница не осмелилась ставить, но и больше тройки не оценивала его знания. Корней сильно переживал и изо всех сил старался учить уроки, но напротив его фамилии хороших оценок не было. Он понимал, что его письменные и устные работы заслуживают лучшей оценки, но учительница в холодном равнодушии ставила ему неизменную 3. Это был молчаливый поединок, длившийся почти год. И Корней сдался. Обида заползла в его сердце, интерес к учебе стал ослабевать. В конце концов он махнул на все рукой и пошел другим путем. В это время он заканчивал 5 класс. Был разгар весны, все цвело и благоухало, Теплый ветер разносил всевозможные ароматы. Пахло зеленой травой, молодой листвой, цветами и какой-то сыростью от еще не просохшей земли. Корней с Васей, как всегда, рано утром шли на собрание. Настроение Корнея никак не совпадало с весенней красотой. Ему давно уже надоело петь перед собранием, но он не знал, как избавиться от него. «О, если бы это было последний раз!» — невесело думал мальчик. «Почему это я должен всегда петь с этими старушками? Сегодня скажу папе, что больше не пойду». Корней был раздражен. Выломав длинный прут, он принялся, что было сил, хлестать им по траве, вымещая на ней свою досаду. При каждом взмахе прут отсекал либо зеленый сочный лист, либо желтую головку одуванчика. «Осторожней, ты скоро меня зацепишь!» — покосился на него Вася. Отбросив прут в сторону, Корней сунул руки в карманы и поднял глаза вверх. По бирюзовой глади плыли пушистые облака. «Какие счастливые!» — подумал он. «Плывут, куда хотят. А я должен идти на собрание с этим Васей, который только то и делает, что боится наказания. Как он надоел мне! С ним ничего интересного не придумаешь». Дорога шла мимо стадиона. На зеленом поле, несмотря на раннее утро, играли в футбол мальчики. Корнею так сильно захотелось побегать с ними, что он тут же схватил Васю за рукав и выпалил: «Давай зайдем на стадион». «Не надо, Корней!» — умоляюще проговорил Вася. «Папа накажет нас». «Да не бойся, он даже не узнает!» — принялся уговаривать его Корней. «Мы быстро, у нас еще есть время. Пару раз пнем мяч и уйдем». Корней потянул Васю в сторону стадиона. «Зачем опять?» — пытался что-то сказать Вася, но Корней пустился бежать на футбольное поле. Смущенный Вася нехотя последовал за братом. Увлекшись игрой, мальчики не заметили, как прошли на собрание родители. Удачно забитый гол вызывал неописуемый азарт. Мальчикам хотелось еще и еще показать свое умение. В эти минуты Корней с Васей ни о чем, кроме мяча, не думали, будто все перестало существовать. Корней совсем недавно стал увлекаться футболом, и хотя он был еще новичок, игра с каждым разом все больше и больше покоряла его. Бег, стремительность, необходимость мгновенно оценивать позицию, молниеносно принимать решения – вот что нравилось Корнею. Мальчики не заметили, как прошло более 2 часов. Вдруг Вася взглянул на дорогу и замер. «Корней, идут!» – испуганно закричал он, показывая рукой на дорогу. Из молитвенного дома группами шли верующие. «Бежим!» – крикнул Корней. И ребята, что было силы, пустились домой. «Самое главное – быть дома раньше папы, а там уже не страшно», – успокаивал себя Корней. Грязные и потные мальчики заскочили во двор. К счастью, родители еще не пришли. С трудом переводя дыхание, Корней с Васей сняли с себя выходную одежду и только сейчас увидели зеленые пятна на локтях и коленках. Вскоре пришли родители. Конечно, Трофим Семенович видел, что сыновей не было в собрании. Но он не думал, что они провели это время на футбольном поле. Увидев их раскрасневшиеся лица, отец заподозрил недоброе. «Вы на собрании были?» — спросил он. «Да», — быстро ответил Корней, не глядя на отца. «Расскажите, кто проповедовал первым?» — продолжал отец, наблюдая за сыновьями. «Федор Петрович», — не растерялся Корней. «Этот пожилой брат частенько проповедовал первым. А вторым?» Не выдавая своего настроения, спросил отец. «Илюша Маркин», — ответил Корней и повернулся к отцу спиной, вешая упавшее полотенце. Сердце Корнея колотилось так сильно, что казалось, этот стук слышат все. Корней не думал, что папа так подробно будет расспрашивать. Он глянул на Васю, тот низко опустил голову, стоял ни жив, ни мертв. «Он все выдаст. Глядя на него, отец поймет, что...» Еще больше испугался Корней, но в это время рука отца легла Корнею на плечо. Их взгляды встретились. «Зачем ты обманываешь?» — печально спросил отец. Корней молчал. Отец тоже долго молчал, ждал признания, но ни у Корнея, ни у Васи не хватило на это смелости. «Ну что ж, готовьтесь», — услышали, наконец, мальчики. После этого слова исправить уже ничего нельзя было. Отец хорошенько наказал обоих ремнем и поставил в угол. Мальчики тихо плакали. Корней думал, что отец мог бы простить им. Не такое уж большое зло сделали они. Правда, он лгал ему прямо в лицо, а ведь это грех. Бедный Вася, ему опять попало из-за меня. Сколько раз он терпел наказание из-за моих выдумок. Подумал Корней, слыша жалобное всхлипывание брата. Но просить прощения и исправляться Корней не думал. Наступило долгожданное лето. Не нужно было теперь ходить в школу, учить уроки. Корней с Васей пасли коров и были счастливы, что возле стадиона много хорошей сочной травы. Там на стадионе всегда были любители футбола. И Корней тоже пристрастился к этому пустому занятию. Здесь, на стадионе, Корней подружился с Арамом, высоким, смелым и находчивым мальчиком. Арам был двоюродным братом Корнея и учился с ним в одном классе. Раньше они не дружили, хотя часто сидели на собрании рядом. Родители Арама тоже были верующие, но не уделяли особого внимания воспитанию детей. Отец работал шофером и редко бывал дома, уезжал в дальние рейсы. А мать еле успевала управляться на кухне и со скотиной. Она тоже мало вникала в жизнь детей. Жили они возле стадиона, где и пропадали дети целыми днями. Арам буквально вскружил голову Корнею идеями и выдумками. К концу лета Корней был просто влюблен в него. Арам хорошо играл в футбол, и Корней решил во что бы то ни стало научиться играть так же. Корней так увлекся игрой, что она повлияла на формирование его характера. Почти во всех матчах Корней и Арам были нападающими. Незаметно Корней стал нападающим везде – и в семье, и среди верующих друзей в собрании. Он стал задиристый, как петух. Лето для Корнея пролетело быстро. Наступил сентябрь, и надо было идти в школу. Корней с Арамом сели за одну парту. От прежнего Корнея осталось одно имя. На уроках он часто перешептывался с Арамом, строил с ним какие-то планы. А на переменах мерился с мальчиками силой. То одного, то другого клал на лопатки. Никто не мог устоять перед ним. Бывало, что и постарше ребята не могли побороть Корнея. О, как это подзадоривало его! Он стал заносчивым, гордым, а порой и дерзким. Араму тоже нравился его новый друг, готовый за него в огонь и в воду. Однажды на линейке директор школы задел вопрос религии и стал поносить верующих, упоминая и некоторых учеников. В школе училось много верующих детей, и их нередко позорили на виду у всех, обзывали, над ними насмехались. «Наша страна заботится о детях так, как не заботится ни одна страна в мире. У нас хорошие школы, бесплатное образование, у нас прекрасные учителя. Вы должны быть благодарными нашей партии за счастливое детство!» Директор кричал в микрофон, стараясь придать своим словам большую силу. «Не секрет, что в нашей школе учатся дети баптистов, которые не ценят труд народа и кроме Бога никого не благодарят. Это чуждые элементы нашего общества, остатки буржуазии, вредные пережитки прошлого, мешающие нам идти к светлому будущему. Им не должно быть уютно в нашем обществе». Его речь была полна насмешек и презрения. Многие ученики стояли с опущенной головой. Директор был похож на Голиафа, который поносил израильский народ. Как неловко чувствовали себя верующие дети. Арам долго переминался с ноги на ногу, поглядывая на своих друзей. Наконец он не выдержал. «Пошли со мной», — дернул он Корнея за рукав. «Что ты хочешь?» — не понял Корней. «Почему наши молчат? Пошли». Ловко лавируя между рядами, он направился к старшеклассникам. Корней следовал за ним, словно нитка за иголкой. Вот и десятиклассники. Здесь училось несколько верующих ребят. Среди них братья Арама и Корнея. Арам вырос возле них, словно гриб. Тронув одного за пиджак, он выпалил. «Почему ты молчишь? Видишь, имя Божье поносится. Боишься? Ты трус!» Оскорбление подействовало. «Что ты здесь делаешь?» — шикнул на него брат. «А ну, марш на место!» Он хотел схватить Арама за ухо, но тот, словно резиновый, ловко отскочил от него и оказался среди ребят 9 класса. Найдя верующих, он набросился на них. «Вы что молчите? Не можете сказать что-нибудь в защиту? Мы еще маленькие, а вы ведь большие, почему молчите?» Следуя за Арамом, Корней был в восторге от его смелости. Ему, конечно, не приходило на ум, что заносчивость такая же скверна, как и трусость. Арам старался показать себя, а не истину защитить. Но Корней не понимал этого и восхищался смелостью друга. Так, поддерживая друг друга в недобром деле, мальчики приобрели плохую репутацию среди своих одноклассников. Их просто боялись, как хулиганов. Учителя стали жаловаться родителям на плохое поведение их сыновей. «Не влияние ли это Арама?» – запереживал Трофим Семенович. Как-то после собрания, возвращаясь домой, отец немного отстал от семьи и, позвав Корнея, сказал ему: «Сынок, у вас плохая дружба с Арамом». «Почему?» – насторожился Корней. «Потому что он увлекает тебя за собой». «Он же верующий и ходит на собрание», — возразил Корней. «А ты посмотри на плоды вашей дружбы. Вы ищете своего, чтобы вас боялись, чтобы о вас говорили. О Боге вы совсем не думаете. Ты видишь перед собой друга, а я вижу, как через него действует на тебя дьявол. Он старается отвлечь тебя от Бога и привязать к человеку, пусть даже к верующему. А человек не может вести по жизни другого. Ваша дружба удаляет тебя от Христа. Это беда, сынок». «Папа совсем не знает Арама, и потому он не нравится ему. Такого смелого и справедливого друга днем с огнем не найдешь. Он и на собрание всегда ходит». Так думал Корней. И только о том, что они садятся в молитвенном доме в темный угол, Корней старался не думать. Он даже самому себе боялся признаться, что отец прав, и что они с Арамом служат не Богу, а дьяволу, потому что делают много зла и во главу всего ставят свое «я». Шестой класс располагался в самом конце коридора, в тупике. Здесь было одно окно, напротив которого с давних пор висел большой фанерный стенд, служащий для воспитания учеников. Однажды прикрепили на этот стенд большую картину, взлетающую ракету с огненным хвостом, переходящей в черный дым. На фоне этого дыма белыми буквами было написано: «Бога нет». Разумеется, эту картину нарисовали специально, чтобы бросить тень на верующих детей. Смотрите, мол, ракета бороздит небеса, и никакого Бога там не обнаружено. Христианским детям неприятно было смотреть на этот плакат. К тому же он постоянно возбуждал насмешки и ссоры. «Корней, давай уберем этот плакат», — с досадой сказал однажды Арам. «Как? Сорвем и все. Что он тут красуется? Пусть повесят в своей учительской». Корней молчал. «Нет, лучше не срывать», — вдруг оживился Арам. «Я что-то придумал». Корней тогда так и не узнал, что придумал Арам, а на следующий день тот принес в школу черный лист бумаги с белой надписью: «Сказал безумец в сердце своем». «Надо прикрепить это на стенд, чтобы стих получился полностью», — засмеялся Арам. «Это ты написал?» — удивился Корней. «Нет, Лена с Надей», — мотнул Арам головой. «Я попросил их. Молодцы, хорошо постарались». Лена с Надей — их одноклассницы, да еще и двоюродные сестры. Их родители тоже были христианами. После большой перемены, когда прозвенел звонок на урок, и дети пошли в классы, Корней с Арамом побежали в туалет. Когда шум голосов стих, они вышли в опустевший коридор и молнией метнулись к стенду. Арам достал из-за пазухи лист, густо помазал его клеем и приставил к рисунку на стенде. Пригладив лист всей пятерней, он быстро отошел в сторону. Теперь на черном фоне белыми буквами был написан стих из Библии: «Сказал безумец в сердце своем: Бога нет». «Хорошо получилось», — довольно улыбнулся Арам. «Пусть читают полностью, так понятней». «Шуму будет», — взволнованно прошептал Корней. «Ничего, выдержим. Пошли в класс, мы и так опоздали». Урок прошел спокойно. На перемене друзья решили не выходить в коридор. Но вдруг в класс залетел один мальчик и закричал. «Посмотрите, что на стенде повесили!» Все, кто был в классе, тут же выскочили в коридор. У стенда толпились возбужденные ученики. «Вот молодцы, кто это сделал!» — крикнул кто-то. «Что хорошего? Бога в самом деле нет!» «Что это значит?» — непонимающие спрашивали другие. «Так в Библии написано», — заметил Арам. «Прямо так? По-вашему, мы безумцы?» Разгорелся спор. Ученики разделились на два лагеря. Одни были за Бога, другие против. Вдруг кто-то крикнул, что в коридоре появились учителя. Они стремительно приближались к 6-му классу. «Попадет же от директора», — обронил кто-то, и толпа начала рассеиваться. «Что тут происходит?» — спросил дежурный учитель и, взглянув на стенд, выкрикнул. «Кто это сделал?» Все молчали. «Расходитесь сейчас же», — потребовал он. Пронзительный звонок разогнал учеников по классам. Не успели 6-классники затихнуть, как Арама и Корнея вызвали к директору. Ребята переглянулись и вышли. В коридоре они столкнулись с завучем. «Ваша работа», — гневно кивнул он на стенд. Ребята молчали. «Вызовем родителей на сельсовет». «Докажите, что это мы», — опомнился Арам. «Вы видели?» «Кроме вас некому», — погрозил завуч желтым прокуренным пальцем. «Вам это просто так не пройдет. В сельсовете разберутся. Марш в класс». Как и обещал завуч, Трофима Семеновича вызвали в правление колхоза. После долгой безрезультатной беседы Трофим Семенович пришел домой и радостно сказал Корнею. «Молодец, сынок. За веру надо подвязаться всегда. Но учитель говорил, что вы плохо ведете себя в школе. Деретесь». Улыбка сошла с его лица. «Это правда, что вы бегаете по партам на переменах?» Не дождавшись ответа, он продолжал. «Очень плохо, если вы говорите о Боге, а поведением бесславите имя Его. Нет пользы от ваших слов. Я не похвалю вас за это. Ваше христианство без Христа». Последние слова отца резанули слух Корнея. Он подумал, что они нередко посмеиваются и над верующими, и над неверующими. Для них все плохи, у всех есть недостатки, и только у него с Арамом всегда все хорошо. И вдруг христианство без Христа. Как это может быть? Трофим Семенович был прав. Корней с Арамом активно вели себя везде. И в церкви во многом принимали участие, и в школе были заводилами. Их класс часто выигрывал на соревнованиях по футболу из-за сильных нападающих Корнея и Арама. Они так увлеклись футболом, что остановить их казалось невозможным. Вкусив успеха и славы, они неудержимо искали новых ощущений и побед. Отец с тревогой наблюдал за Корнеем и видел не только разбитые ботинки, ссадины на локтях и дыры на коленях. Он видел, что сын несет в дар своему идолу не только одежду и время, но и самое страшное – свою детскую веру и любовь к Иисусу и церкви. Выбрав себе руководителем человека, Корней все дальше уходил от Господа. Евангелие, подаренное ему в детстве, теперь лежало в шкафу, словно никому не нужное. Наступила Пасха. 2 дня христиане проводили торжественные богослужения, и дети пошли в школу только во вторник. «Надо как-то отметить Пасху», — весело сказал Арам, встретившись с Корнеем на пустыре. «Давай поздравим всех в классе». «Первый французский Людмила Владимировна, не строгая. Давай», — согласился Корней. Услышав звонок на урок, ребята пару минут постояли за углом школы, а потом стремительно вошли в класс. Все уже сидели на местах. Вместо обычного «доброе утро» мальчики отрывисто крикнули «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» Тут же ответило несколько голосов. «Можно сесть?» как ни в чем не бывало, спросил Корней. Учительница замерла. Глядя на нее, можно было подумать, что она услышала не поздравление с праздником, а приказ об увольнении. «Сесть!» — закричала она срывающимся голосом. «Уходите отсюда, чтобы я вас не видела!» Она вскочила, едва не опрокинув стул. Мальчики не шевельнулись. «Вы не поняли?» Ее густо накрашенные брови поползли вверх. «Убирайтесь прочь!» Указывая пальцем на дверь, скомандовала она. Корней с Арамом вышли из класса, покорившись желанию учительницы. «Вот тебе и не строгая», — мрачно произнес Арам, облокачиваясь в коридоре на подоконник. На следующий урок они вошли в класс, и в течение дня никто их не трогал. Правда, ребята опять оказались в центре внимания у одноклассников. Вечером, возвращаясь с работы, Трофим Семенович встретил у своей калитки посыльную сельсовета. «Вас вызывает в правление колхоза», — сдержанно сказала она. «Прямо сейчас?» — насторожился он. «Да, вызывают срочно». «Что случилось?» — поинтересовался он. «Там узнаете», — сухо ответила она. Всю дорогу шли молча. Подходя к конторе, Трофим Семенович увидел группу сельчан, учителей, директора школы и даже милиционера. Они что-то бурно обсуждали. Увидев его, все стали говорить громче. По обрывкам фраз можно было понять, что речь пойдет о Боге и вере. «Бессовестные и родители, и дети!» — выкрикнула полная женщина, в которой Трофим Семенович узнал преподавателя зоологии. Заметив недовольные взгляды, Трофим Семенович негромко поздоровался. «Сами невоспитанные, как же детей воспитает правильно?» — услышал он позади себя чей-то голос. Ничего не спрашивая, Трофим Семенович молча стоял в возбужденной толпе. Его спокойствие выводило разъяренных людей из себя, и они то и дело бросали колкости и в адрес Трофима Семеновича, и в адрес Бога. Когда поток непонятных обвинений схлынул, он обратился к директору. «Объясните мне, в чем дело?» «Сын твой отвратительно ведет себя в школе». «Что он натворил?» Наконец Трофим Семенович стал понимать, в чем дело. «Он что, окна побил?» «Окна! Хуже! Опоздал с Арамом на урок!» Директор повернулся к молоденькой учительнице и сказал. «Вот Людмила Владимировна пусть сама расскажет». «Зашли в класс с опозданием?» Взволнованно начала она. «Да как крикнут, Христос воскрес!» А ученики им в ответ: «Воистину воскрес!» И как ни в чем не бывало. Даже не извинившись, попросились сесть. «Это же не церковь, а советская школа!» Не зная, что еще сказать, она смущенно замолчала. «Это все, что он сделал?» – удивился Трофим Семенович. «По-вашему, это мало?» – возмутился директор. «Я не вижу здесь ничего плохого. В эти дни в селе многие так здороваются. Я тоже так учу детей». «Вы посмотрите на него!» – перебил его директор. «Он детей так учит?» «Да, я учу детей, чтобы они здоровались с людьми, а не камни бросали им в спину. Когда надо, доброе утро говорили, а сегодня Христос воскрес. Я так учу», — еще раз подтвердил Трофим Семенович. «Вы лучше научите их вовремя в школу приходить», — съязвила молоденькая учительница. «Хорошо, об этом мы поговорим», — принял он нелестное замечание. «Вынести отцу взыскание за неправильное воспитание», — предложил молчавший до сих пор милиционер. На том сходка и закончилась.